8 июля. Трудные дела. Спаси, Господи, Россию. Сегодня вся она с края и до края молится за свое спасение. Стыдно теперь сказать, каким дураком отправился я сегодня к Казанскому собору на всенародное молебствие. И когда это со мною случилось, что я стал вдруг понимать и видеть, совершенно не могу припомнить. Помню, что поначалу я все улыбался скептически и разыскивал в народе других таких же интеллигентов, как и я, чтобы обменяться с ними взорами взаимного высокого понимания и насмешки. Помню, что обижался на тесноту и давку, и сам, не без ума, подставлял ближнему острые локти. Но когда я поумнел... Нет, никаким самым искусным языком нельзя описать этого зрелища, когда сотни тысяч людей... Отовсюду стекаются по улицам и переулкам и все к одному месту, чтобы сообща обратиться к Богу с своей молитвою. Вначале все невольно думаешь, что это какая-то шутка, что это нарочно для какого-то парада. Но когда людей все прибывает, а новые все идут, и уже трудно дышать, а они все идут... то начинает становиться так серьезно, что у меня холодными иголками закололо спину. «В чем дело?» — спрашиваешь себя, испытывая содрогание. «А они не слушают и не отвечают, а все идут. Люди, люди, люди!» И даже то, что они толкаются, не обращая на тебя особенного внимания, как и ты на них, становится таким серьезным и важным, что всякая критика и вопросы невольно умолкают, и трепет обнимает душу. Значит, важно и нужно, если столько людей и с таким беспокойством собираются вкупе и зовут Бога, и мне ли с моим маленьким умишком спорить против них и допрашивать? А тут по соседству многие плачут и не стыдятся, так что даже и слез не вытирают, как будто нынче было разрешено всем плакать при всех. Какое наивное простонародие! Еще успел дурацки подумать я, глядя на какого-то здоровенного плачущего мужика, должно быть, дворника или извозчика, и вдруг чувствую что-то. Помокрели и у меня глаза мои высохшие. И еще стыдясь, что кто-то заметит, еще не оценив, что и я плачу, наконец, мошеннически перевел я глаза вверх, а там такие небеса! Господи! Господи! Подумал я, как ты далеко! Кой, как же ты близко! И тут содрогнулся я весь. Всего меня пронзило небесным огнем, будто на невидимых крыльях поднялся я на высоту белых облачков и оттуда увидел всю ту землю, что называется Россией, и это ей, а никому другому. Угрожают такие бедствия, и это на нее идут враги с своим огнем и бомбами, и это за нее мы молимся, за ее спасение. А посмотрел опять на землю и вижу людей, которые плачут, и такое множество их, и я с ними. И они меня не прогоняют прочь, а доверчиво прижимаются к моей груди. Да где же я прежде был безумный? И вдруг так я их всех полюбил, так люблю, что чувствую всем телом. Нет, не могу. Сейчас кричать начну от любви. Мне и сейчас кричать хочется, как вспомню. Да разве это выразишь? напрасные старания. Вот сейчас, по прошествии всего нескольких часов, я уже не так ясно представляю себе, что такое Россия, и опять на географическую карту смахивает, а тогда так ясно понимал и видел, и все чувствовал. Нет, я и сейчас понимаю, но рассказать не могу. Спаси, Господи, Россию, спаси ее глупую. Теперь пора бы и перестать. Но слезы все навертываются, пускай себе. А когда, придя домой, увидел я тишайшую Инну Ивановну, своими дрожащими руками вытиравшую Пети носишко, вспомнил ее Павлушу. Не вытерпел я. Изрыдал, как ребенок. Стал на колени перед нею, в присутствии Бонны, которая, впрочем, тоже плакала, и стал целовать ее немощные старческие руки. Ох, как нуждаюсь я в прощении со стороны всех честных людей, которых столько оскорблял. Да, поплакали мы все основательно, основательно. Бросаю писать по причине явной бестолковости, с какой растекаются мои мысли, и пускай их. Ночью того же. Опять не сплю и так тревожно на душе. Холодно и знобит. Все о России думаю. Но как остроумно устраивается человек и из-за всего извлекает для себя выгоду. Научившись от народа любви к нему и России, что же я сделал первым делом? Поспешно направился домой, чтобы поскорее приласкать своих собственных Петю и Женечку, как будто в этом все дело и заключается. Впрочем, это желание было для меня уже чудом после всей этой холодности и жестокой сухости, с какой забывал я о самом ихнем существовании. Накупил им ягод сладка, чего уже давно не делал, а теперь боюсь, как бы не разболелись животики. Смущает меня Женечка, такой худенький, и в глазах что-то Лидочкино задумчивое. Ах, какой был веселый ребенок! Или и его коснулось? Опять стало страшно. Нет, лучше в такую ночь лежать, если спать не можешь, а то ужасные мысли лезут в голову. Дети, Россия. А Сашеньки так и не видал. Заходила днем, когда меня не было, а теперь, вероятно, дела не пустили. Жаль все же. Хотел я сам зайти к ней в лазарет, но так давно не был там, что показалось неловко. Ах, Сашенька, Сашенька, ты моя. Так вот оно, что значит Россия. 16 июля. Опять тоска и уныние. Словно просыпался я на минуту, увидел что-то и опять забыл. И опять все тот же бесконечный и тягостный сон. Читаю газеты, страшно. А по городу ходят еще более страшные слухи, и в конторе рассказывают невероятные вещи, что Варшава уже взята, и многое другое, о чем лучше помолчать. Не верю я в нашу Думу, но все-таки хорошо, что созывают. Жутко. 19 июля. В городе уныние, и все прохожие такие скучные. Разве только какой-нибудь хулиган засмеется во все горло, да с видом надменного равнодушия проплывет на толстых ногах грабитель, купец или подрядчик. Этакие жирные скоты. Быть может, сейчас ночью, когда я пишу эти строки, германцы как раз вступают в нашу Варшаву. Закрою глаза, и ясно, как в кинематографе, вижу их остроконечные каски. Вижу, как идут они гордыми победителями по опустелым улицам среди разрушенных зданий, освещенные этим вечным заревом пожаров. А сколько в нашей конторе смеялись над Вильгельмом с его притязаниями на Варшаву и так далее. И пока дураки смеялись, немцы-то и пришли, вот они. Что теперь будет? И стыдно, и жутко, и не хочется никому прямо в глаза взглянуть. Но как можно было прозевать и не заметить, что все это так опасно? Закрою глаза и вижу, идут остроконечные каски, пылают пожары и прячутся по домам испуганные люди. А что прятаться? Вот сейчас представилось мне, что это не Петроград, где я сижу и пишу среди полной тишины, а Варшава. И за окнами по мостовой шагают немцы, входят в город. Как это было бы страшно и невыносимо! И вдруг дерзкий и громкий стук в дверь открываете, это немец пришел, осматривается, ходит по всем комнатам моим, как у себя дома, расспрашивает, а в руках ружье, из которого не стреляет в меня только из милости. Как бы я смотрел ему в его голубые тевтонские глаза! И неужели я улыбнулся бы ему? Правда, только из вежливости, но все-таки улыбнулся бы? Нет. Чувствую, что не засну в эту ночь. 26 июля. Собралась и заседает Государственная Дума. Но что это, о Господи всех сил? Читаю я эти ужасные отчеты, перечитываю, глазами ем каждую строку. И все никак не могу поверить, что это не нарочно, а самая настоящая правда. Снарядов нет. Сказали, что будут снаряды, и обманули. Подумать только. Снарядов нет. Хороши вояки, голыми руками хотят удержать германца. Голыми руками, это только представить себе надо. Но позвольте, господа, неужели это и есть Россия? Тут что-то не так. Не могу я этого принять, не вмещаю. А как же молящиеся-то? Те, кто молился и плакал на Казанской площади, звал Бога. Как же смели они звать, если так? Или и они обманывали? А они звали. Я сам звал и слышал зовущих, и видел горячие слезы, и видел трепет души, но не тот позорный страх, который испытывает разбойник перед всевидящим оком. Или те, кто молились само по себе, а те, кто обманывали, те само по себе? Ничего не понимаю, но одно знаю твердо и готов поклясться жизнью моих детей. Это не Россия. Тут что-то не так. Не могу передать того ощущения, какое я испытал, впервые читая речи наших депутатов. Точно немецкий чемодан разорвался у меня в самом мозгу и все вдребезги разнес, оглушил, ослепил и потряс до самого основания. Я и сейчас словно не говорю человеческим языком, а бессмысленно лопочу и больше глаза таращу, чем правильно выражаюсь. Да и все, положим, таращат, не я один грешный. Даже наша болтливая контора, где все вопросы решаются так легко и просто, ходят с вытаращенными глазами, почти и работу совсем забросили. Сидят без пиджаков, как вареные раки, облитые кипятком, и только по 10 раз газету перечитывают и мальчика гоняют за прибавлениями, а потом начинают орать, стучать кулаками по столу и вопить. «Нет, я говорил! А я что говорил, не слушали? Нет, это вы не слушали! Я говорил! Я говорил! Я говорил! Все, оказывается, говорили, и беда только в том, что никто не слушал, а говорили все, и все знали, что так будет, все предсказывали, пророки конторские. А кто Царьград брал? А кто уже по Берлину гулял и даже галстухи себе выбирал на какой-то Фридрихштрассе? Я ведь помню. И что для меня любопытно в наших конторских? Накричат, наругают, наговорят таких ужасов и страстей, что, кажется, ночь потом не заснешь, а через минуту и развеселятся. Любезничают друг с другом, почти хвастают, вот как у нас. И кто сатириконом займется, а кто в складчину пошлет за какой-нибудь особо вкусной закуской и дружески поделит ее в задней нашей комнате вдали от глаз начальства. Спасибо, что водки не достанешь. Эх, контора! Но кто меня еще удивил? Так это моя Сашенька. Чувствую я неодолимую потребность поделиться этими новыми и страшными впечатлениями, я, естественно, прежде всего подумал о ней и даже успел представить себе, какой произойдет у нас разговор, серьезный, вдумчивый и какой-то важный. Может быть, даже не говорить, а молчать будем, сидя рядом, но в этом молчании и откроется для нас самое главное. Оказалось же, что-то очень странное. Спрашиваю, вытаращив глаза, ну, читала. Она даже испугалась моего лица и голоса. Что? Как что? Отчеты о заседании. Какие отчеты? Ах, да, читала. Да некогда мне читать. Так, просмотрела только, бог знает что. Сгоряча, еще не заметив, сколько было равнодушия в ее искусственном восклицании, я пустился в объяснение, говорил долго и очень обстоятельно, когда вдруг понял по всему ее задумчивому лицу, по опущенным глазам и какой-то незнакомой складке около рта, что она просто меня даже и не слышит и думает о чем-то о своем. Это меня обидело и даже возмутило, не лично, конечно, а в отношении того важного для всей России дела, о котором я говорил. «В тебе совершенно отсутствуют гражданские чувства, Саша», — сказал я холодно и внушительно. Она покраснела, и так больно мне стало увидеть эту краску на ее бледном и утомленном лице. «Не сердись на меня, Иленька, голубчик. Правда, я немного задумалась и не слыхала. Да ведь и не так важно все это». Я опять рассердился, даже крикнул: «Как неважно, одумайся, что ты говоришь. Только изменники, которые радуются гибели, могут говорить, что это неважно. Ведь у нас нет снарядов. Ты представь только, вооруженный немец, походя, даже с улыбочкой, бьет нашего безоружного, покорного и кроткого солдатика. Или тебе не жаль?» Видимо, это поразило ее. И, широко взглянув на меня, она тихо и со страхом сказала: «Да, это ужасно, но как же быть?» «Вот об этом все и думают, как быть, а ты говоришь, неважно, страшно важно, Сашенька, важно до того, что можно с ума сойти!» Но в это время ее позвали к ампутированному безрукому солдату, который отказывается есть, если не Сашенька его кормит, и, словно опять все позабыв, она равнодушно и виновато улыбнулась мне, поцеловала и наскоро в ухо шепнула: «Не сердись, голубчик, я не могу», и ушла. Что «не могу»? 29 июля. Вот неожиданное происшествие. Отыскался в Москве Николай Евгеньевич, наш дорогой инженер и свояк, и мало того, что отыскался, но еще прислал любезное письмо с предложением денег. Вспомнил почти через год, что у него есть мамаша, Инна Ивановна, и предлагает мне разделить материальные заботы о ее существовании. Но ни о Саше, ни о брате Павлуше, ни о моей Лидочке ни слова. Вскипел я, и уж такое письмецо ему закатил, даже Сашеньке ни слова о нем не сказал, не хочу огорчать ее. Ну и что же за мерзавец такой? По слухам, дошедшим до нашей конторы, я уже знал, что он занялся какими-то подрядами и поставками и заработал чуть ли не миллион. Это тоже называется «заработал». И вот теперь этот грязный и бессердечный человек погубитель России, великодушно предлагает мне один из своих 30 серебряников. Нет, Николай Евгеньевич, с голоду умру, если придется, но от вас копейки не возьму. В крови ваши деньги. Гнусны они и липки. Рук потом не отмоешь. И Инне Ивановне, матери вашей, непригоже существовать на ваши кровавые деньги. Она сына потеряла в этой войне, милого, дорогого и честного Павлушу. Боже, за что ты на нас, маленьких, обрушиваешь свой гнев? Накажи вот этих, накажи богатых и сильных, воров и предателей, лжецов и мошенников. До каких же пор будут они глумиться над нами, скалить свои золотые зубы, давить автомобилями открыто и нагло смеяться в лицо? Можно самому себе голову разбить от бессилия и отчаяния, видя, как они неприступны в своем бесстыдстве. Им говорят, а они смеются. Их стыдят, а они потешаются. Их умоляют, а они хохочут. Ограбили Россию, предали. И спят себе спокойно, как на самой лучшей подушке из гагачьего пуха. Страшно подумать, что для них не будет наказания. Не должно быть в жизни того, чтобы подлец торжествовал. Это недопустимо. Тогда теряется всякое уважение к добру, тогда нет справедливости, тогда вся жизнь становится ненужной. Вот на кого надо идти войной, на мерзавцев, а не колотить друг друга без разбора только потому, что один называется немцем, а другой французом. Человек я кроткий, но объяви такую войну, так и я взял бы ружье и, честное слово, без малейшей жалости и колебания, жарил бы прямо в лоб. Какой смысл терпеть? Возмутило меня это письмо. Всю душу перевернуло до дна. За что умерла и убита моя Лидочка, невиннейшая из невинных? Твой же цветок, Господи, из твоего же сада, девочка моя милая, любимая, бесконечно дорогая, бесконечно, разве ты была миллионом награбленным или плотской грязью, что взяли тебя и отняли, вырвали из моих нищенских рук? Какое мучение! Какое мучение! И как подумаешь, сколько сейчас человеческих сердец охвачено такими же муками, сколько возносится проклятий! А что дальше? Мучение, а что дальше? Возносится, а дальше? Да ничего. Сдыхай, тля ничтожная, вот и все, что у тебя есть. Сдохнешь, тогда и отойдешь. Мало ли их сдохло, этих дементьевых. А тоже, небось, проклинали, роптали, требовали. Думали, что так вот сейчас их и послушают, и справедливость дадут в золотую корону, голову их оправят. А кто их помнит? Сдохни! Только и всего. 30 июля. Слежу за речами в Государственной Думе, и каждый день точно все выше поднимаюсь на гору, откуда открываются перспективы. Но какие перспективы? А немцы, заняв Варшаву, идут все дальше. И где будет конец их страшному нашествию? Военные обозреватели говорят, что дальше крепостей Ковна и Гродно они не пойдут, застрянут перед их стенами. Но разве этого мало? Любопытное явление. Мне кажется, что я почти физически ощущаю близость немцев. И к каждому углу на улице подхожу с нелепым ожиданием, вдруг оттуда выскочит немец. И так ясно вижу его немецкое лицо, его каску с этим острием, почти слышу его наглые и требовательные слова. Избави, Господи. Да, перспективы, перспективы. Волосы дыбом встают от этих перспектив. Но почему я такой ничтожный? Ведь я честный человек. Но почему я раньше ничего не знал и не понимал? глядел на все с каким-то идиотским доверием, как зачарованный осел, если можно так выразиться. Почему я такой ничтожный? Отечество в опасности. Какие невыразимо страшные слова. Отечество в опасности. А при чем я тут? На кой дьявол нужен я этому отечеству? Любая лошадь в это страшное время полезнее отечеству, нежели я со всей моей гнусной честностью. Гнусно, гнусно. Теперь уже со всех сторон слышится даже в нашей скептической конторе: «Господи, спаси Россию!» Ну, а если Бог не захочет вступиться за Россию и спасать ее, вдруг да и скажет: «Раз ты такая дура и воровка, и мошенница, то и пропадай ты с твоими мясоедовыми!» Что же, так тогда и пропадать всей этой земле, которая называется Россией? Жутко. Всеми силами души борюсь против этой мысли, не допускаю ее. А на сердце такая жуть, такой холод, такая гнетущая тоска. Но что я могу? Здесь нужны Самсоны и герои, а что такое я с моей доблестью? Стою я, как голый грешник, на страшном суде, трясущийся от озноба и страха, и слова не могу промолвить в свое оправдание. На страшном суде не солжешь, и адвоката защищать не возьмешь. Кончены все твои земные хитрости и уловки, кончены. Это называется «при мировой войне». Присутствовал Илья Петрович Дементьев, петербургский бухгалтер и счетовод. Часть третья. 5 августа. За последние дни я слишком разволновался и наговорил о себе много несправедливого. Волнение — плохой помощник в рассуждениях, когда нужен трезвый и ясный взгляд на вещи, но слишком расстроили меня эти неожиданные разоблачения, которые, как из рога изобилия, полились из уст наших думских цицеронов. Любопытный вопрос. Если я проморгал, что следует, то куда же смотрели сами думские цицероны? Им-то уже, во всяком случае, следовало быть поглазастее. Конечно, я бессилен, охотно с этим соглашаюсь и не спорю, но разве от меня зависит моя сила? Какой я есть, такой я и есть, а родись я Самсоном или Жофром, то и был бы я Жофром. И если никакой дурак, зная, что я не математик, не предложит мне решить задачу на интегральное исчисление, то еще менее разумно требовать от меня, чтобы именно я разрешил эту задачу о мировой войне и русских безобразиях. Не я хотел и начал эту войну, не я создаю и создал всю эту неурядицу, и смешно все это взваливать на мои плечи. Смешно и несправедливо. Поставили гору перед тобою и даже лопату в руки не сунули, а говорят, чтобы срыта была в полчаса. Нет, не угодно ли самим? В конторе, слава богу, все успокоилось и идет своим чередом. Здоровые дети, что меня несказанно радует, прихворнула было желудком Инна Ивановна, но уже поправилась. В конце концов, очень крепкая и выносливая старушка нас еще переживет. Но беспамятно, ужасно. Задумал я раскошелиться и на свой счет оклеить к зиме новыми обоями детскую комнату и свой кабинет. Особенно невыносимы для меня обои в кабинете. Как взгляну на них, так тотчас вспомню эти белые ночи июньские, когда я раздетый сиживал на подоконнике или ходил босой по комнате и чувствовал себя сумасшедшим. В те часы я каждый цветок в обоях рассмотрел, выучил наизусть каждую черточку и пятно. Усомнился я было, стоит ли в такое тревожное время заниматься отделкой квартиры, но, подумав, решил, что именно в такое время и стоит. Нет надобности до такой степени поддаваться обстоятельствам, чтобы и личную свою жизнь обращать в хаос и свинушник. Война может себе быть войной, а мой дом остается моим домом и дети детьми. Вчера вечером невольно рассмеялся, глядя на своего Женечку, как он укладывался спать. Он пополнел и посвежел, и такой хитрый, очень милый мальчик. Бонна, по своему разумению, научила его разным молитвам. Тут, конечно, и за папу с мамой, и за солдатиков. А окончается молитва неожиданно так. «Боже, милостив, буди мне грешному». И вот, произнося эти страшные слова, грешник стал на голову, весь заголившись, и с наслаждением кувыркнулся. Да, хорошо, если бы все грешники были такими. Сашенька одобрила мой ответ Николаю Евгеньевичу и нашла его благородным. Молчит он, не отвечает, да и не ответит.